посмотрел себе под ноги, потом прямо из горлышка чайника выпил воды, хриповато сказал: «На Кубани везде вода керосином воняет. С чего бы это?» Ему никто не ответил. Рябчиков чистой витошкой протирал запотевшие долы шашки. Григорий рылся в своем сундучке. Прохор рассеянно смотрел в окно на голые склоны гор, усеянные конскими табунами. «Садитесь к столу, выпьем». Ермаков, не дожидаясь, опрокинул в рот полстакана, запил водой и, разжевывая кусок розового сала, повеселевшими глазами, глядя на Григория, спросил: «Не наведут нам решку, красные товарищи?» «Всех не перебьют. Народу останется тут большие тысячи», — ответил Григорий. «Я обо всех и не печалуюсь», — рассмеялся Ермаков. «У меня об своей овчине забота». После того, как изрядно выпили, разговор пошел веселее. А немного погодя, неожиданно явился посиневший от холода, нахмуренный, угрюмый Богатырев. Он у порога сбросил целый тюк новеньких английских шинелей, молча начал раздеваться. «С прибытием вас!» — кланяясь, язвительно поздравил Прохор. Богатырев метнул в его сторону озлобленный взгляд, со вздохом сказал: «Просить будут все эти Деникины и другие, и то не поеду. Стоял в очереди, иззяб, как кобель на морозе, а все бестолку. Отрезало как раз по мне. Двое впереди меня стояли, одного пропустили, а другого нет. Половина батареи осталась. Ну что это такое, а?» «Вот так вашего брата умывают», — захохотал Ермаков и, расплескивая из бутылки, налил Богатыреву полный стакан спирту. «На, запей свое горькое горе. Или ты будешь ждать, когда тебя просить придут? Глянь в окно, это не генерал Врангель за тобой идет?» Богатырев молча цедил спирт. Он вовсе не расположен был к шуткам, а Ермаков и Рябчиков, сами в пол пьяна, напоили до отказу старуху-хозяйку и уже поговаривали о том, чтобы пойти разыскать где-нибудь гармониста. «Идите лучше на станцию», — посоветовал Богатырев. «Там вагоны расчиняют. Весь состав с обмундированием». «На черта оно нужно, твое обмундирование!» — кричал Ермаков. «Нам этих шинелей хватит, какие ты приволок. А лишнее все одно заберут». «Петро, клеп собачий, мы тут решаемся в красные идти, понял? Ведь мы казаки или кто? Ежели оставят в живых нас красные, пойдем к ним служить. Мы донские казаки, чистых кровей, без подмесу, наше дело рубить. Знаешь, как я рублю? С кочерыжкой. Становись, на тебе попробую. Тот ослабел. Нам все равно, кого рубить, лишь бы рубить. Так я говорю, Мелехов». «Отвяжись», — устало отмахивался Григорий. Кося налитыми кровью глазами, Ермаков пытался достать свою лежавшую на сундуке шашку. Богатырев беззлобно отталкивал его, просил: «Ты не Буровди уже, а Ника воин. А то я тебя в раз усмирю. Пей степенно, ты же в офицерском чине». «Я на этот чин кладу с прибором. Он мне за раз нужен, как колодка свинье. Не вспоминай, сам такой. Дай тебе погоны отрежу». «Петя, жаль моя, погоди, погоди, я их за раз». «Еще не время, с этим успеется», — посмеивался Богатырев, отстраняя расходившегося друга. Пили до зари. Еще с вечера откуда-то появились незнакомые казаки, один из них с двухрядкой. Ермаков танцевал казачка до тех пор, пока не свалился. Его оттащили к сундуку, и он тотчас же уснул на голом полу, широко разбросав ноги, неловко запрокинув голову. До утра продолжалась невеселая гулянка. «Я из Кумшатской, из самой станицы, у нас были быки, рога не достанешь, кони были как львы. А сейчас что осталось в хозяйстве? Одна облезлая сучка, да и она скоро сдохнет, кормить нечем», — пьяно рыдая говорил пожилой казак, один из случайных знакомых, пришедших на гульбище. Какой-то кубанец в изорванной черкеске заказывал гармонисту наурскую и, картинно раскинув руки, с такой поразительной легкостью скользил по комнате, что Григорию казалось, будто подошвы горских сапог кубанца вовсе и не прикасаются к грязному зашарпанному.